da Centro Cafedresto de História em Guimão, porque descobri que o disco que eu estava muito sobre a estupidez, a verdade e a competição. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Во-первых, я хотела бы поблагодарить за приглашение, потому что я с большой радостью приезжаю сюда, на эту землю, на киевскую русскую землю, землю, которая освящена православием. И я хочу сказать, что как бы ни пытались с помощью мифов нас расколоть и нас разделить, все равно мы, как патаросы, великороссы, малороссы, белорусы, все равно мы остаемся единым русским православным народом. И для нас различие, да, различие пусть настолько искусственно, настолько очевидно, что я думаю, что мы должны везде, всем, в первую очередь нашим детям, внушать эту мысль как основную, как главную, что мы един русский православный народ. Поэтому к земле, киевской русской земле, я отношусь не столько как к нечто вещественному, сколько как к духовному. Духовному началу нашей русской истории. И сегодня, когда мы видим, что мы оказались перед лицом полномасштабного или полномасштабной духовной, экономической, политической, финансовой экспансии, я думаю, что нашим главным оружием становится уметь говорить правду и называть вещи своими именами. Мы это везде говорим, потому что вроде бы всем все ясно, все чувствуют, все ощущают, но почему-то сказать, так как оно есть, этого боятся. Поэтому я думаю, что сейчас это остается нашим главным оружием, потому что правда, она освещает всегда тьму, тьму, а с тьмой, как вы знаете, можно бороться только с помощью света. Поэтому вот в этих условиях говорить правду и только правду, я думаю, это должно стать нашим главным основным принципом. Потому что иначе противостоять той экономической и политической экспансии, которая сегодня осуществляется, мы видим, что Украина оказалась сейчас уже на пороге, на краю обрыва, страшного обрыва. Я тоже думаю, это можно бороться не с помощью политических или экономических методов, а с помощью осознания нашей духовной свободы. Мы на нашей земле, да? Мы русские православные люди. И вот ощущение этой духовной свободы, оно должно стать главным, оно и станет тем стержнем, который позволит нам объединиться. И в этой связи я, как преподаватель, хочу сказать следующее. Мне очень близко то, что говорил отец Александр, буквально вот теми же словами. Буквально вот те же слова хотела сказать и я. Я думаю, один маленький нюанс я хотела внести, я думаю, что из всех гуманитарных исследований, которые сегодня у нас осуществляются, все-таки самое главное должно быть направление, это православная антропология, которая нигде не присутствует. Потому что православная антропология, она дает понять, что такое человек, чем мы живем, каковы наши цели и как мы связаны с Творцом. Вот поэтому этот предмет нигде не присутствует, поэтому отовсюду он летает. Есть все, да, экономика, есть история, социология, любые предметы есть, но только нет православной антропологии, потому что именно она дает стержневое понимание того, что есть семья, что есть традиции и именно все это прочее. Именно поэтому именно по православной антропологии, по пониманию того, что и человек, сегодня наносится основной удар. Вот действительно мы сегодня переживаем, об этом все говорили, некий новый период, некий рубеж. Да, мы видим, что происходит, осуществляется некая мировая революция, причем она осуществляется новыми способами, новыми формами, к которым люди оказались не готовы. Почему? Потому что понять то, что сейчас происходит, можно только сквозь призму откровения реально. То есть действительно реально тот новый порядок, который создается, он совершенно явно сейчас проявляет свой религиозный характер, свою религиозную сущность. Если до определенного периода вот эти мировые архитекторы могли прикрывать свою деятельность. Конечно, да, могли прикрывать свою деятельность гуманизмом, просветительством, материализмом, атеизмом, чем угодно. Да, но сегодня мы видим, что вся эта декорация, вся эта пелена, она как гнилая ткань, начинает распадаться. И вот сквозь эту гнилую ткань появляется истинный вид, истинное лицо вот этого супостата, лицо откровенного, совершенно богоборческой идеи, именно богоборческой, причем не то богоборческой, да, которая боролась с Богом, не зная его, отрицая Бога, а это нет, простите, они очень хорошо знают, что есть Творец, они очень хорошо знают, что есть Бог, и они объявляют ему открытую войну. То есть речь идет о том, что действительно сейчас, реально уже мы видим на наших глазах, создается режим, создаются условия, готовится армия для того существа, которое в нашей традиции мы называем антихристом. Антихрист, который выйдет от сатаны. И вот когда Лев Алексеевич Тихомиров, замечательный наш исследователь, публицист, православный публицист, изучал в своей книге «Религиозно-философские основы истории», он очень большое внимание уделил последним временам, вот именно этому периоду. Он очень хорошо, хотя он тогда еще жил в начале 20 века, он не знал наше общество, не знал информационных технологий, не знал, что будет, но тогда очень точно объяснил, истолковал сущность политики антикриста. Его деятельность, его цель, говорил, это будет магическое управление. Управление с помощью магии. Его целью будет организовать людей для борьбы с самим Богом, в общем, для сознательной борьбы с Богом-творцом. Для этого людей нужно будет объединить, как он писал, психические батареи. Что это такое? Это люди, которые будут фактически управлять энергиями падших ангелов. Вот. Если бы Александр Каменев жил в наше время и увидел, да, как с помощью современных информационных технологий действительно людей, да, учат управлять вот этими инфернальными низменными энергиями, то я довольно, ну, может быть, даже бы не поверила, да, правоту собственных слов. Настолько это все было представить тогда чудовищно невозможно, об этом можно было только говорить. Сегодня мы видим, как это действительно реализуется. Вот. И в итоге мы действительно видим, что мы опускаемся в некий инфернальный мир. Вот отсюда, да, вот это нашествие оккультизма во всем и всю, да, в экономике, когда сакрализуют деньги, да, сакрализации исходят, так сказать, придают им некий сакральный смысл. В системе управления, когда менеджеры выступают в качестве некой такой жреческой секты, да, менеджеры это все, я знаю, как у нас преподают менеджмент, понимаете, для студентов менеджеры это гуру, да, слова которого священно неприкосновенны. Вот, мы видим, как это происходит в искусстве, в кино, что происходит, да, отсюда мы видим это. Лицо, извиняюсь, страшный оскал, не лицо, конечно, а оскал Люцифера, буквально, да, этого светоносного ангела, который присутствует в литературе, в искусстве, во всех шоу, бизнес, обязательно, без этого нельзя, во всей символике, в музыке, да, все. Почему? Потому что действительно нас не поднимают, нас погружают вот в этот инфернальный мир. Как хорошо очень сказал один мой товарищ, он говорит, понимаете, вы все говорите, создается пирамида управления, да никакая это не пирамида, это воронка. Это воронка. Вот. Поскольку каждая ступенька масонской ложи, это все более низкое погружение туда, к Люциферу. А в основании этой воронки, так сказать, перевернутого, он и есть, да? Сатана или дьявол, или Люцифер, как его в этой люциферианской теологии износят. Поэтому сегодня главное внимание, главное, самое страшное силы всех, да, направлены на перестройку человека, на расчеловечивание человека, изменение его сознания, перестройку его души. Все остальное, семейные отношения, да, образование, все это будет определяться тем, каков будет человек. Поэтому это будет наше внимание сконцентрировать сейчас на том, чтобы давать нашим детям правильное понимание, православное понимание человека. Они торопятся, они делают это. И поскольку сейчас, конечно, уже никакие никакие гуманизмы, да, никакие просветительские идеологии, уж тем более никакой материализм, атеизм, он не способен обосновать или не обосновать, а помочь им перестроить человека, то сейчас они переходят уже к крайним, так сказать, радикальным формам. Что мы видим, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что фактически гуманизм, он самоуничтожается. То есть гуманизм перешел в свою последнюю, саморазрушительную фазу. Речь идет о трансгуманизме. О трансгуманизме, о котором у нас очень мало говорят, но, к сожалению, этот трансгуманизм действительно представляет из себя сейчас ключевое направление западного мировоззрения, который ставит свою задачу не просто выявление в человеке скрытых возможностей, скрытых способностей, как это раньше писали, да, а перестройку самого человека, отказ от человеческой природы или какое-то преодоление человеческой природы. Как, почему, как это стало возможно? И раньше были когнитивные технологии, да, раньше были все эти оккультные практики, техники, все было возможно. Но почему именно сейчас это перешло на такое? А потому что мы живем в функциональном обществе. Значит, основным стержневым направлением информационного общества является новейшая технология, это нано, это вига, информационные и компьютерные технологии. Поэтому и сама экономика, она уже, это не экономика производства материальных благ, да, это экономика производства информационного товара, который очень, так сказать, этим товаром, извиняюсь, становится сам человек. Вот тотальная перестройка. И вот именно с помощью этих новейших технологий, которые они не просто называют НБИК-технологии, да, а конвергенция всех этих средств, мощное оружие появляется, да, это же взрыв. Вот они собираются изменить и природу человека, и человеческое сознание до такой степени, что фактически это будет уже не человек, а это будет постчеловек. И все бы, так сказать, было бы смешно, и все было бы можно было воспринимать как некое маргинальное направление, если бы это не было стратегическим направлением научно-технических исследований современных западных крупнейших стран, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, И эти программы рассматриваются на уровне Национального научного фонда, на уровне Национального совета по разведке. Я эти документы читал, там совершенно четко изложены, да, футуристическое будущее человека, где говорится, что в будущем наша ключевая задача на ближайшие 15 лет добиться тотальной перестройки, трансформации человеческого сознания с учетом этих новейших технологий. И дальше, значит, что объявляют трансгуманисты? Очень широкое движение, которое представляет разные направления, от атеистов до оккультистов, да, там, туда входят и мормоны, кстати говоря, вроде бы такая, да, протестантская секта, кого там только нет, и буддисты, и индуисты, они все прекрасно сосуществуют, потому что направлено, так сказать, это все на одно, на изменение вот этой коренной человеческой природы. Значит, какую цель они ставят? Они одеваются, добиваются цели конкретные, они все указаны, да, создание человека, то есть существа, который будет, во-первых, состоять из имплантатов, которые помогут ему преодолеть его слабую человеческую природу. Далее это будут люди бесполые, что делается с помощью биотехнологий, мы видим это, да, на наших глазах это все осуществляется, которые будут искусственно размножаться с помощью медицинских технологий, и это мы тоже видим, почему так везде всюду внедряется это ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Да, почему мы видим эту пропаганду, извиняюсь, этого жуткого совершенно названия, суррогатного материнства. У нас последняя, да, в Москве в связи с этой парочкой, такая началась мощная кампания пропаганды, что все закричали. И мы тоже хотим, как вот муж Валерий заявил, так сказать, мы тоже хотим четвертого ребенка, но Валерия нет, когда она поет, все время поет, поэтому мы хотим обратиться к суррогатной матери. То есть это, понимаете, ломается вообще, да, все представления, уже не только гуманистические, то есть не только христианские, это само собой, но уже их собственный гуманистический просветительский огонь, когда человек превращается в некую такую бионавс. И, наконец, самое главное, это достижение бессмертия с помощью переселения сознания в компьютерные сети. Это называется цифровое бессмертие и создание сверхразума, сверхчеловека или сверхинтеллекта. Опять-таки, понимаете, это можно было бы относиться как к некой футурологии, если бы, еще раз говорю, над этими проектами работали серьезные крупные научные структуры, которые финансируются и американским государством через этот Национальный научный фонд, там только на нанотехнологии выделяется ежегодно 800 миллионов долларов. Если бы этим не занимались крупнейшие частные компании, среди которых НАСА, среди которых Google, которые создают, как сказать, новый тип компьютер, который будет представлять собой симбиоз между человеком и компьютером, когда компьютер будет лучше самого человека понимать и воспринимать, что ему нужно. Но самое главное, конечно, конечная цель – это достижение бессмертия, достижение сверхинтеллекта. И вот это вот момент, когда это наступит, они называют момент сингулярности, потому что тогда, тоже очень интересно, они тут совершенно откровенны, тогда наука, говорит они, выполнит свою задачу, и она будет нужна. То есть они признали, что создание науки, назначение науки – это создание нового существа. После этого человек будет не нужен, потому что всем будет заниматься этот сверхинтеллект. Дальше тут совершенно откровенные, да, вещи уже, когда утверждают, что после того, как будет создан сверхинтеллект, человечество окажется в состоянии некого, так сказать, обезьяны по сравнению со сверхинтеллектом. Дальше спрашивают, а что же будет с ним? Вот, ну, понимаете, как Моравин, да, один из таких продвинутых искателей этого бессмертия, он откровенно говорит совершенно, но человеку будут относиться как к неудавшемуся эксперименту, ну, как ко второй, как она называется, ракета, вторая ступень ракеты, так сказать, да, запускается, а дальше нет. И в этом случае, понимаете, получается, что амититы нашли гениальную формулу, да, для оправдания богоизбранности. Раньше люди делили на разряды. Но это слишком слабо, понимаете, это не как ты не обоснуешь, да, и скажешь, одни стены, другие. И здесь можно преодолеть, да, еще заканчиваю сейчас уже. А здесь получается еще более тепло, либо сверхчеловек, либо не человек. И вот именно этим и оправдывается, и обосновывается возможность вот этого деления, да, одни добиваются бессмертия, а другие поступают так, как мы видим. Это аборты, это сокращение населения, это алкоголизация, это наркотизация, превращение суррогатных матерей и прочее, прочее. То есть людей превращают действительно реальную биомассу совершенно тупую, послушную, которая будет выполняться исключительно эти приказы. Значит, что я хочу сказать, что понятно, что в этих условиях, когда масштаб вот этой духовной борьбы подошел уже, так сказать, да, к своему краю, к своему пределу, они прекрасно понимают, что единственное, что может противостоять, единственное, что прекрасно понимает и видит, и освещает этот план, это православие. Поэтому против православия сейчас наносится, должен быть нанесен основной удар, мы видим, как это осуществляется. Причем делается это на двух уровнях. Первый уровень – это разделение, раскол православной церкви. Это делается с помощью экономических, политических, финансовых методов. На примере нашей Украины мы видим, как это происходит. Да? Потому что если сейчас Украина будет интегрирована в Европейский Союз, а Европейский Союз ставит свою задачу не организацию, а дезинтеграцию, дезорганизацию всего и вся, вот, то, естественно, станет вопрос о системе ценностей. Если вы понимаете, вступаете в Европейский Союз, вы должны принять эту систему ценностей, трансгуманистическую, толерантную, она несовместима с православием. Значит, что будет с православной церковью? Вот, значит, раскол идет на этом. Да, и второй уровень, более страшный. Вот, да, мы говорили про то, что идет открытая критика христианства, но она даже не так страшна, потому что она видна. Да, здесь мы видим. Более страшно, это когда идет размывание христианских ценностей. Размывание, и вот основной принцип этого, это принцип толерантности, тут убойный принцип, который на самом деле является ничем иным, как положением, ключевым положением масонства, порядок через хаос. Дело в том, что толерантность, а для него, вы знаете, наверное, резолюция, специально принятая в 1995 году, резолюция ЮНЕСКО, она определяет ее так. Это отсутствие какой-либо абсолютной истины, отсутствие догмата, нормы признаются только права человека, закрепленные в международных актах. Все. Вот, пожалуйста. А права человека – это положение, которое присутствует во всех уставах всех масонских лож. Они вывели теперь сюда уже, да, в открытую, на принятие всем человечеством. И с помощью толерантности они разлагают все и все. И в связи с этим, я думаю, что мы не должны впадать в ошибку тут. Мне кажется, что глобализация, на самом деле, это не создание нового порядка. Цель и миссия, извиняюсь, глобализации – это тотальное разрушение, разложение, хаос. А вот когда будет этот хаос, посмотрите, глобализация, тут же Европейский Союз, да, он никакого порядка не создает. Он разрушает национальное государство, порядка нести дезорганизацию европейцев. Но это в интересах очень узкого слоя транснациональной корпорации, которые объединены в европейский круглый стол, который диктует на самом деле и диктует свои условия и Европейской комиссии, и Европейскому парламенту, оттуда все идет, он просто остается в тени. Так что от этого страдают все. Так вот, задача глобализации – нести всеобщий хаос, причем во все сферы. В экономику, в политику, национальный суверенитет, да, убрать национальное и международное право, и международное право, так сказать, да, у нас хаос и порядок силы. И, конечно, самое главное – это размывание всех догматических учений, это размывание этики и это размывание понимания человека. Ну, вот поэтому, а уже потом, вот на этом хаосе, когда да, он будет посеян, тогда уже придет то самое существо, которое выйдет из этого, которое заявит, я принес вам мир, и начнется установление нового порядка, вот тогда, именно тогда. Поэтому вот пафос моего выступления таков, я думаю, что нам нужно, дорогие братья и сестры, действительно активнее говорить эту правду и не бояться выступать, собираться и заниматься этой просветительством везде, где мы можем. Естественно, и среди наших. Но вот как вы правильно совершенно сказали, мне кажется, тоже, что в наше время делом становится слово. Уже слово, да, само по себе дело. С другой стороны, слово, не подкрепленное делом, тоже мертво. Вот, поэтому я еще раз хочу поблагодарить вас за нашу конференцию. Не хочу, чтобы, так сказать, да, мое выступление было как-то пустым и бесплодным. Поэтому весь вот пафос его, это в том, чтобы мы чаще собирались, чтобы мы проводили конференции круглые столы, посвященные ключевым вопросам, и все это несли нашим людям, которые хотят слышать это. Хотят. Они, к сожалению, слышат совершенно другое. Но любое слово сказанное, которое абсолютно резонирует с их чувствами, с их мыслями, оно является иногда спасительным. Спасибо вам большое. Спасибо.